Глава 19. Змея под одеялом. Как же я не догадался раньше, что слова об академике, стоявшем во главе заговора, могут относиться не к кому-то из членов двух обширных придворных академий. Леса кистей и собрание мудрых, а к человеку, носящему редкий высший ученый титул Дзиньши. Я просто поверил Юкуку, а он переводчику, которому тонкости различий ученых или придворных званий были не очень доступны. Сколько же ошибок может совершить человек в моем положении только от того, что доверяет переводу там, где надо было бы знать смысл каждого слова самому? Ответ. Может совершить сколько угодно, но в данном случае совершил две. И очень серьезный. В первом случае этот человек не имел понятия, что за женщина наслаждается его телом с такой прекрасной жадностью и бесстыдством, а всего-то надо было знать, что означают иероглифы Гуйфэй, которые тебе, дружочек, казались именем. А с академиком второй случай. И оба могли стоить тебе жизни. Или еще будут стоить, если ты не сбежишь из этого города в ближайшие же дни. А, впрочем, если быть честным с самим собой, все эти 4 с лишним года в империи были для меня сплошной цепью ошибок и провалов. Хорошо лишь, что об этом никто, кроме Юкука, не знает. А где он теперь? Доехал ли до снежных перевалов, за которыми начинается Сокт, земля щедрой воды и фруктовых садов? Итак, господин Джоу, это значит, вы с вашими кошками дирижировали некроманскими церемониями на имперских могилах? Оно и понятно. Кому же рекрутировать заговорщиков, повязанных участием в преступном колдовстве, как не вам? Это вы умеете, как никто. Сколько ж всего теперь становится на свои места? Да вот ведь ваш помощник и мой провожатый господин Ду был представлен мне как чиновник из чьей канцелярии? Наследника. Внедрен туда вами, господин Джоу. Или, наоборот, приглашен вами оттуда послужить делу возрождения Поднебесной в роли связного, вольного или невольного, со светлым ваном. Теперь понятно, что происходило все эти последние месяцы. Ян Го Джун, премьер-министр и брат прекрасный Ян, знал о заговоре. Пытался предотвратить его самым радикальным и самоубийственным образом, назначив всех, кого он подозревал, военными чиновниками, обреченные на гибель армии. Как же должен был действовать все эти месяцы змей по имени Джоу, и, главное, как он будет действовать сейчас? Итак, он делал очень простую вещь. Он вел великую империю к краху, естественно, с лучшими намерениями. Потому что за крахом и падением, а то и загадочной смертью императора, ожидался приход наследника, светлого вана или же плешивого хэна, кому как нравится. Справедливость будет восстановлена. В Поднебесной возродится гармония. Вы мне на самом деле это сказали, господин Джоу, или это игра моего воображения? Ну, а потом... Договорится ли новый император с помощью своего верного слуги Джоу Саньлушанем? Или же наследнику придется стать героем империи, подавив восстание? Скорее, второе. Уж слишком много крови пролил мятежный полководец. Но далее, далее, далее. Похоже, у неприступного Тяньгуаня имперские войска тоже долго не продержатся, потому что это не отвечает планам господина Джоу, которому, судя по истории с арестами Нож Фарна и других, увы, верит пока что его будущая жертва — премьер-министр Яо Го Джун. А пока он ему верит, жди неприятностей на поле боя. Недолго, видимо, гореть сигнальным кострам по эту сторону Тангуаня, говорящим о том, что ущелье держится. Мне лично это было почти все равно, потому что я был человеком, писавшим письма заговорщикам. Я был человеком, с чьего стола утащили список сторонников заговорщиков столиц, и я же был человеком, самым неприятным образом связанным с одной очень влиятельной дамой из семьи Ян, то есть наглядным свидетелем. Чего? Получается, сговора этой семьи с негодяем Айнлушанем. Ой-ой! Правда, я же был человеком, который подготовил для заговорщиков, а не для императора, как я думал, договор о помощи и границе сразу с двумя государствами, находящимися за ней, халифатом и уйгурами. Эти переговоры, как я знал, из почты прошли успешно, и очень скоро отряд конницы из круглого города, так же, как и воины-уйгуры, должен был подойти к землям империи, дабы оказать ей помощь в борьбе с мятежом, а Айнлушань должен был понять, что дни его сочтены. Но вот теперь получалось, что император тут был ни при чем. Он мог попросту не знать о том, что глава его ведомства по делам иностранцев, господин Джоу, готовит такие договоры, потому что Джоу готовил их не для императора, а для плешивого хана. Он с моей помощью ковал оружие для нового владыки Поднебесной, оружие, которым тот быстро сокрушил бы мятеж, после того, как сам светлый император, увы, распрощался бы с этим миром. Мне же предстояло прощаться с этим миром в самом ближайшем будущем, причем, боюсь, очень медленно и мучительно прощаться, потому что враг давно уж стоял у самой столицы, у неприступных ущелий Тунгуаньского прохода, и главные события, значит, должны были произойти очень скоро. Оставались сущие пустяки. Змея украла с моего стола комфорные фигурки. Вот теперь с ними все было ясно. То, что змея стащила бумаги с именами сторонников Айнлушаня, это было не главное и не единственное, нужны были именно фигурки. Если эти изумительные миниатюры были известны хотя бы десятку людей во дворце, как подарок императора драгоценной наложнице Ян, то именно в таком качестве фигурки должны были всплыть очень скоро в самом неподходящем месте. Где? Да в ставке мятежника, ясное дело. После этого несчастной мартышки Ян уже было бы не отделаться правом на почетное самоубийство. А затем пришла бы очередь ее брата. Император предстал бы перед Поднебесной, как выживший из ума старик, у которого под носом творился разврат, заговоры, подстрекательство к мятежу, заодно двору в качестве живого, точнее полуживого, доказательства показали бы некоего мелкого сагдийского шпиона, через которого осуществлялись преступные сношения семьи Ян с заговорщиками. Сознавшегося в своих преступлениях негодяя, на чьем столе, как видело множество людей, стояли те самые фигурки, прежде чем оказаться по поручению злодеев из Тимьяну мятежника, а затем, среди всеобщего хаоса и возмущения, появляется светлый Ван, опирается на помощь союзников, уйгуров и посланцев халифа, громит мятеж, и все становится хорошо. И это все, для чего я был нужен господину Джоу. А я-то мечтал, что этот достойный слуга империи просто не мог не уважать такую ценную личность, как я. А я, оказывается, нужен ему был всего-то как жертвенный козленок, пусть и купивший себе несколько месяцев жизни своей дипломатии с владыками Запада. В моем сердце в те мгновения не было даже страха, одна лишь обида, Да она и сегодня никуда не ушла. Мы ведь могли бы стать настоящими, а не притворными друзьями, господин Джоу. Могли бы рассказывать друг другу и интереснейшие вещи. Бросили же вы мне чуть небрежно в ответ на мой намек насчет загадочного удай-бабы. А племянник Раджи из Махатхи, он не должен вас беспокоить, господин Манях. Он и нас-то не слишком беспокоит, поскольку работает очень осторожно. Мы так и не поговорили с вами о громадных, как императорские дворцы, боевых речных кораблях династии Суй, которые потом превратились в труху и исчезли навсегда, или о неуклюжих боевых колесницах эпохи Джоу, которые через полтора года ваши, господин Джоу, коллеги бросят в бой на заснеженной равнине против мятежников озера Чэньдао и потерпят страшное поражение. Я мог бы ответить вам на случайно брошенную как-то раз реплику о том, что скоро Поднебесный может стать другой. Придут на высокие должности настоящие слуги императора, будет меньше глупых решений, меньше взяток. А я тогда, увы, не понял истинного смысла этих намеков и подумал, как это типично, чиновник, чьи глаза увлажняются от мысли об идеальном обновленном государстве, руководимом лучшими из лучших, такими, как он сам, просвещенными и непогрешимыми. — Увы, сказал бы я вам, господин Джоу, я уже видел, чем кончаются такие мечты, и видел не раз, идеальных империй не бывает. И тогда вы, возможно, не пожертвовали бы десятками тысяч солдат своей империи. Я ведь и сам не раз посылал людей на смерть, но не так подло и не так бессмысленно, как это сделали вы. Так почему же вы не дали мне шанса помочь вам избежать этой подлости? Вместо этого вы решили, что вам нужен всего лишь мой обезображенный пытками труп. Проглотить это оскорбление было трудно, но ничего другого не оставалось. Бог небесный! Ведь ж разгар лета! Как же это я продержался столько месяцев? И сколько еще можно испытывать судьбу? Ведь договоры о помощи империи уже готовы. Я уже не нужен, значит, до развязки осталось совсем немного. Так на какую же из былых загадок я еще не нашел ответ? Ну, например, на вопрос о том, зачем Джоу подсылал ко мне карликов. И еще, правда ли, что премьер-министр лично вписал мое имя в список заговорщиков, и почему? И почему Ань? Он же Рокшан, так странно отреагировал на мое появление и на мой документ об оплате войлока. Пустяки, которые сейчас никому уж не интересны. «Опять та же ошибка, хозяин! Не делайте ее!» — раздался в моей голове голос далекого Юкука. «Но я...» Несчастный идиот поступил, как всегда. Я позволил себе тряхнуть головой и обнаружить, что стою среди пыли и щедрых конско-верблюжьих запахов, а мой сарт, начальник каравана, смотрит на меня терпеливо и устало. Дальше началась долгая сверка цифр, тюков, имен, верблюды, сладко улыбаясь, поворачивали в мою сторону змеиные головы и задумчиво жевали толстыми губами. Среди пыли из ноя караванщики распутывали великое изобретение, изменившее мир, верблюжий вьюг. Придуманный несколько сотен лет назад, он сделал путешествие вдоль пути совсем иным, ведь до того шелк приходилось вести с невероятными мучениями и безобразно медленно на телегах, на колесах, каждый день ломавшихся на острых камнях пустыни. Теперь великий путь можно было пройти за жалких несколько месяцев отсюда до самого его конца, до синей воды Бизанта. Вьюг, Какая там грубая вязанка ременных петель снизил в итоге цены на шелк, сделал его товаром не только для самых богатых и породил массу шелкоткацких фабрик в самых разных городах, как не скрывала поднебесная секрет извлечения нити из кокона, вьюг уронил одни империи и создал другие. Вьюг положил начало большим торговым домам и не в последнюю очередь дому некоего маниаха. Страшно подумать, каким бы был мир, если бы все еще доверял архаичному колесу. Я кивал и отдавал указания. Интересовался, все ли грузы со склада удастся погрузить на горбатые спины, и получал ответ «Да, удастся». Спрашивал про людей, получал ответ, что готовы все. Это был мой последний караван на запад. Я задумчиво похлопал по гладкому боку коня, на котором предстояло ехать кому-то из моей охраны, и на который не сядет несчастная Ян по имени Яшмовый браслетик. Делать больше было нечего. — Сколько дней до отправки? — спросил я и поморщился, услышав в ответ. — 6 дней, хозяин. — Мы можем быстрее, — после паузы изучения моего лица озабоченно покачал головой Сарт. — Ну что ж, — подумал я, — мы играли со смертью несколько месяцев. Еще 6 дней, пустяк, еще столько надо сделать. Сангаку надо подготовить процедуру моего исчезновения. Джоу... Его кишащие вокруг нас вторые тени вряд ли так просто меня отпустят. Что придумает на этот раз мой невозмутимый однорукий друг? Заставит меня побрить голову наголо и стать монахом из храма учителя Фо? Ушлет меня в другом караване за день раньше до отправки моего, потом присоединиться к этому? Пусть профессионалы работают. Не надо их торопить. Собственно говоря, мне просто не хотелось уезжать. Был полдень, и я отправился из западных пригородов обратно с заездом на западный рынок по какому-то пустяковому делу. Миванча, до того отмалчивавшаяся, неожиданно подошла ко мне с поклоном. Я хотела, чтобы вы узнали кое-что из очень давней истории, господин, — сказала она. Может быть, это вам пригодится? Это связано со смертью того, кто был здесь до вас, Мелека, и с тем, как пытались убить вас. Ну вот, — подумал я, — все загадки разрешаются сразу, когда это уж не очень-то и нужно. Если бы вы позволили мне проводить вас к одному человеку на западном рынке, — завершила она. И вот я с двумя охранниками сижу в седле у этого скопища рыночных площадей среди толпы народа, для которого ни заговоры, ни войны, казалось, не имеют значения. Миванча подъехала ко мне на бурой степной лошадке и поманила за собой. — Только очень прошу вас, чтобы вы не услышали, не удивляйтесь, — предупредила она, — а то мне придется скрываться кое от кого до самого отъезда. Из этих слов я абсолютно ничего не понял, но так или иначе удивляться, чему бы то ни было, я давно отучился. Хотя то, что творилось вокруг нас, было весьма удивительно. Мелодия трели весенней иволги из кучи резала уши, она исполнялась грохотом и лязгом. Несколько шагов и рев других рожков, барабанов и гонгов заглушило и эту мелодию, и вообще все звуки вокруг. Народный западный рынок, рынок для простого люда, веселился изо всех сил. Мне оставалось только посмеяться вместе со всеми весьма грустным смехом. «Вот они, помосты нашего цирка», — пояснил Миванча. «Утреннее представление окончено. Я танцевал здесь много лет. Нас ждут вон в той галерее за цирком над прудом. Я обещал не удивляться». Но в галерее меня ждало зрелище, которое я до сих пор вспоминаю с ужасом. По доскам ее из одного солнечного пятна в другое На меня бежали два клубка тряпок. Каждый из них венчала уродливая голова с неопрятно черной бородой. Карлики стелились по земле слишком хорошо знакомыми мне странными прыжками. Второй из них держал в правой руке какую-то палку, на вид ничего хорошего не обещавшую. До ближайшего из двоих оставался десяток шагов или три его прыжка.